Собрав все необходимое, Фондарел с Бенилеком отправились в один из шлюзов ближайшей к оси двигателя. Громоздкие баки «Саша внутри», самые большие из тех, которые доводилось изготавливать Фондарелу, уже стояли в ряд вдоль стен шлюзовой камеры, где их ожидали остальные члены бригады, полностью облаченные для выхода в космос, за исключением шлемов. Когда Фондарел с Бенилеком были готовы, все надели и надежно закрепили шлемы, после чего каждый из шести проверил кислородный баллон, страховочный канат и герметичность крепления шлема своего напарника. Наконец Фондарел кивнул головой, и Бенилек, закрыв шлюз, отворил наружную дверь. Эван и Белтерак взяли за один бак, Силтон и Фоздок за второй. Бенилек выдал подмастерьям крепежное устройство, проследив, чтобы у каждого были при себе все необходимые инструменты. Фондарел, покинув люк, схватился за скобы лестницы, ведущей к шахте главного двигателя. Несмотря на свои внушительные габариты, главный кузнец казался крошечной букашкой по сравнению с огромной металлической емкостью, содержащей 200 столь эффективных граммов антивещества. Осторожно пробираясь цели, Фондарел впервые в жизни ощутил свою незначительность. Ничтожная песчинка на высоченном склоне. Однако впереди ждала работа, которая, он в этом ничуть не сомневался, была ему по силам. Он, не оглядываясь, сделал знак Эвану с Белтераком следовать за ним. Внизу безмятежно кружился Перн, и Фондарел наметанным взглядом обнаружил странные бугорки, вулканы у посадочной площадки. Когда находишься в бездонном космосе, становится как-то спокойнее на душе, если видишь что-то знакомое. Он стал карабкаться дальше, ощущая, как вибрирует узкий трап под ногами его спутников. Все они были не новички в космосе, и давно освоившись с особенностями передвижения в невесомости, отлично сознавали опасности, таившиеся в новом окружении, врожденный страх перед которым они преодолели. Только Терри, столько лет бывший правой рукой Фондарела, так и не сумел свыкнуться с необъятностью космоса и с отсутствием силы тяжести, хотя неоднократно и без всяких неприятных последствий летал на драконах. И все же, размышлял мастер Фондарел, космос совсем иное дело, чем промежуток. И совершенно новое, здесь Айвас прав. Во время тренировок им пришлось пережить пару-другую неприятных оказий. К счастью, драконы были всегда наготове, и те, кто по неосторожности отпустил страховочный конец, удалось благополучно вернуть на Икогаму. Белтерак единственный из всех победил в себе страх и решился на повторный эксперимент, но он по натуре всегда был флегматиком. Наконец, рука Фондарела коснулась лесенки с перилами, утопленной в корпусе двигателя. Совсем рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки, начинались длинные закругленные стержни, которым во время долгого путешествия Якогамы от земли до Перна крепились отделяемые грузовые отсеки. Когда придет время, драконы, ухватившись за них, понесут двигатель через промежуток. Фондарел знал, Айвас все еще сомневается, что драконы, даже целая сотня сразу, сумеют справиться с такой махиной. Но если мы верим, что Айвас говорит нам правду, то и машина должна платить нам тем же, размышлял главный кузнец. Краем глаза он видел, что Белтерак и Эван неотступно следуют за ним. Пристегнув страховочный канат к поручню, и, перебирая руками металлические ступеньки, Фондарел полез наверх. Карабкаться пришлось долго. Выбравшись на верхнюю площадку двигательного блока, он увидел, что в ширину на ней могла бы уместиться колонна из пяти драконов. Длина в четверо превышала ширину. Фондарел все еще никак не мог привыкнуть к таким гигантским масштабам. Твердо удерживая в памяти Айвасов чертеж, он осторожно подошел к тому месту, где они должны были установить баки. Фондарелла несказанно опечалила, что такое огромное количество этого непостижимого металла пропадет впустую. Тем более, что Айвас утверждал, что на Перне нет ни необходимых материалов, ни соответствующей технологии, чтобы его воспроизвести. Кузнец утешал себя тем, что ему все же удалось увидеть чудесный сплав, коснуться его, прежде чем, увы, уничтожить. Впрочем, в кузнечном деле всегда так. Одно уничтожаешь, другое создаешь. Бенилек с Фаздаком остались внизу, чтобы прицепить к бакам талии для подъема. После того их товарищи наверху закрепили свои страховочные концы. Емкости без особых усилий удалось поднять на верхнюю площадку двигателя. Потом при помощи специальных устройств их плотно прижали к металлу, пока особый клей не застынет, обеспечив надежное соединение. Все крепежные детали установили на место и в последнюю очередь накрыли баки темными солнечными панелями, чтобы во время операции HNO3 не замерзло и не закипело. Наконец Бенилек торжественно вручил мастеру Фондареллу ключ, чтобы тот собственноручно отвернул пластиковую гайку на выпускном отверстии бака, направив поток едкой жидкости к цели. «С одним разделались, осталось два», — с обычной беззаботностью проговорил Фаздак. «Смотрите, спускайтесь осторожно», — предупредил Фондарелл, довольный, что на этот раз обошлось без неприятностей. «Где целесообразность, там и безопасность», — напомнил он себе. Дав знак подмастерьям идти вперед, главный кузнец еще раз проверил датчики, указывающие уровень HNO3 в каждом баке. Разумеется, их показания еще не успели измениться, но Фондарелл всегда придерживался правила «доверяй, но проверяй».